сам за закрытыми те двери, в которые мы достучаться так и не сумели. Дело каждого, а может даже дело принципа. Но в принципе я вскоре смогу выступить в защиту своих тем и интересов. Нужно пространство больше этих подъездов. К примеру, радиоволна, она способна раскачать целые города. Для меня на солнце блики переплетаются слова, фразы, фразы, куплет. На звездном небе блестит путь, не улетел, да дышим любое. Будем встречаться с тобою на перегонке с любою. Там или что же, пусть говорят по первому каналу. Зрители вот видите, а я там где и свои обидели. Мы оставляем новости, включай свои биты для прочности. А мы все так же двигаемся в своей плоскости. Пускай всего лишь шаг от пропасти. Пускай мы оставляем новости, включай свои биты для прочности. А мы все так же двигаемся в своей плоскости. Пускай я отпускаю на свободу те куплеты, которые заполнят все пустоты в этом гетто и зададут новые ритмы вашей жизни. А если что не так, то обязательно скажи мне, ведь это очень важно. Во избежание лажи нужно знать врага в лицо и не быть под лицом. Я думаю, что мы найдем общий язык, но все же нужно затронуть тему ту, что каждого тревожит. И несмотря на то, что за плечами покоренные вершины, на лицах уже присутствуют морщины, и быть мужчиной становится сложнее. Но нужно делать выводы и быть сильнее. Ну а для этого есть люди, те, что рядом. Они всегда с тобой пойдут через преграды, и радоваться будем, если будем вместе. А вам я посвящаю все вот эти песни. Мы оставляем новости, включай свои биты для прочности. А мы все так же двигаемся в своей плоскости. Пускай всего лишь шаг от пропасти. Пускай мы оставляем новости, включай свои биты для прочности. А мы все так же двигаемся в своей плоскости. Пускай всего лишь шаг от пропасти. Пускай мы оставляем новости, включай свои биты для прочности. А мы все так же двигаемся в своей плоскости. Пускай всего лишь шаг от пропасти. Пускай мы оставляем новости, включай свои биты для прочности. А мы все так же двигаемся в своей плоскости.